Глава 22. Действующий демиург. Арена богов. Я успел вовремя. Атаковавшие моих людей воины еще не покинули место боя, занимаясь мародерством. С тел моих бойцов снималось все ценное, но не это привело в еще большую ярость. Атаковавшие были людьми, гномами, людоящерами, но не гуманоидами, отступники, вставшие на службу врагу. «Эй, чё за чучело?» — крикнул один из воинов, увидев меня, приближающегося к месту бойни. Да, именно бойни, потому что против моих бойцов было более сотни истинных игроков, имеющих запас стихиальных сил. «Эй, малыш, ты что, заблудился?» «Кто вас послал?» Задал я первый вопрос, не сомневаясь, и сотни противников, как минимум половина, не имеет защиты от аура пастыря воли. «Администратор ветви номер X-2307». Чуть ли не хором ответила больше половины мародеров. «Как мне его найти?» «Закрытая локация. Искусственный мир Альфа-1». В этот раз ответило всего двое. Остальные сказали, что не знают. «Кто знает, как туда попасть?» «Эй, ты кто такой?» Наконец-то очухались те, на кого не подействовала аура. Что ж, им же хуже. «Воля, прими эту жертву», — негромко произнес я, каким-то внутренним чутьем определив тех, кто не подчинился, а затем приказал марионеткам убить их. Кровавое действие продолжалось чуть больше минуты. Подчиненные моей воле атаковали внезапно, выбив первой же атакой 2/3 противников. Действующий демиург Серафим, ты убил окончательной смертью 37 чистильщиков в стадии развития истинных игроков. Получены силы воли 14 800 000. Получено очков игрового рейтинга 3 700 000. Очки игрового рейтинга преобразованы в волю демиурга, уникальная единица силы действующего демиурга Серафим. «Еще раз спрашиваю», — громко произнес я, обновляя ауру пастыря воли. «Как мне найти администратора этой ветви?» «Через это», — произнес один из чистильщиков, подходя ко мне и протягивая цепочку с брелком, только что сорванную шеей. «Этот артефакт приведет в искусственный мир Альфа-1. Что с нами будет, демиург?» «Почему мои бойцы, убитые вами, не воскресли?» — спросил я, забирая брелок и игнорируя встречный вопрос. «Их души ушли в хранилище», — ответил чистильщик. «Дальше уже контролер будет решать их судьбу». «Воля, прими эту жертву! Убейте себя!» Сосредоточив взгляд на артефакте, вчитался в информационное сообщение. «Ключ-активатор, открывающий путь в закрытую локацию Альфа-1. Стоимость активации – 1 миллион сил Альфа. Эквивалент – 500 тысяч сил воли. Для действующей демиурга Серафима все миры, локации, пространства и его ветви открыты». Если бы не приписка в конце текста, я бы тут же рванул на Альфу-1 и спросил бы с администратора по всей строгости. Но последнее сообщение заставило меня остановиться. Еще эти слова о каком-то контролёре, у которого души моих вассалов и слуг. Души тех, кто доверился мне, пошел за мной до конца. И я не буду собой, если не верну их. А сейчас наведаемся в гости к администратору или эффектору. Именно эта тварь виновна в гибели моих бойцов. И за это я спрошу по всей строгости. Перенос на Альфа-1, как и на арену богов, был мгновенным. Секунда, и вот я уже стою перед огромными 50 метров в высоту и столько же ширину бронзовыми вратами. По сторонам, уходя в бесконечность, возвышается неприступная стена, верх которой теряется в облаках. Я сосредоточил взгляд на вратах, и перед глазами вспыхнула надпись. «Крепость класса «Неприступная цитадель». Инородное строение, созданное вне ветви номер X-2307. Для проникновения внутрь необходимо применить усилие, эквивалентное 200 тысячам воли действующей демиурга Серафим». С трудом подавляя возникшее желание разрушить здесь все до основания, прислоняя к вратам ладонь и делаю мысленный посыл. «Откройся». Бум! Разносится по всей округе, и створки врат начинают расходиться в разные стороны. Едва это произошло, как на меня навалилось множество шумов. Крики на языке гуманоидов, простые, усиленные громкоговорителями. Вой тревожной сирены и прочие шумы, которые даже меня разом наполнили тревогой. От врат вглубь огромного города-крепости шла прямая широкая улица, зажатая с двух сторон мощными стенами. Не такими высокими, как внешние, зато усеянными бойницами, из которых торчали стволы серьезного калибра. Я перевел взгляд в конец этого коридора смерти, увидел в конце такую же стену, из которой торчало два орудия. Черт, а вот и комитет по встрече. Из невидимых отходов боковых ответвлений В коридор высыпали бойцы. Да, это были все те же гуманоиды, но в этот раз облаченные в тяжелую броню, и оружие у них было гораздо серьезнее. Черт, а не поторопился ли я явиться сюда без подготовки? Хотя сейчас узнаем. Активирую вихрь темного пламени, усилив его сотни тысяч сил воли. Ожидал какого угодно эффекта, но никак не черного торнадо, заполнившего весь объем коридора смерти. Секунда, вторая, пятая, и обезумевшая стихия начинает успокаиваться. Вместо громогласного рева возвращаются звуки сирены, частые хлопки и редкие взрывы то ли в глубине стен, то ли за ними. Из бойниц уже не торчат стволы орудий, только вьются черные дымы. Вместо тупиковой стены огромная, 8 метров в диаметре, пробоина, за которой что-то знатно полыхает. И ни одного бойца, даже следов их присутствия. Добравшись до боковых ответвлений, я увидел лишь стальные двери, которые так перекорежила температура, что вряд ли их получится открыть. Что значит через пролом в стене, к тому же там уже затушили огонь. Миновав пробоину, я очутился на улице. Идеально ровная дорога, по бокам двухэтажное однотипное строение с зелеными лужайками. У домов стоит подобие автомобилей. Суки, пришли в наши миры, устроили миллионам разумных настоящее чистилище, а сами засели в этом маленьком раю. Там люди, гномы и эльфы жрут друг друга, а здесь благодать. И плевать, что из наших миров в миры игры дергали одних убийц. Чистилище не место для исправления преступников. Это кузница, создающая из негодяев лютых монстров, в буквальном смысле этого слова. Прошагав с полсотни метров по улице, абсолютно пустой, я активировал крылья, и со мной тут же произошли изменения. Во-первых, мой рост внезапно одним скачком увеличился вдвое. Во-вторых, я ощутил, как во мне пробуждается сила, о которой даже не догадывался. Перед взором вспыхнуло сообщение. Действующий демиург Серафим, ты интуитивно изучил первую боевую форму, каратель. Физические параметры тела усилены в 4 раза. Параметры всех боевых способностей, умений, мутаций увеличены в 2 раза. Желаешь ознакомиться с полным списком доступных форм демиурга? Да? Нет? Позже. Глухо произнес я, не узнавая свой голос, и смахнул сообщение в сторону. Что ж, посмотрим, что я из себя представляю. Оружие также увеличилось в размерах, как и вещмешок за спиной. Внезапно меня разобрал хохот. Черт, божество огромного количества миров, выглядящих как какой-то выживальщик в постапокалиптическом мире. Увидят меня демиурги соседних ветвей древа миров, приму за сумасшедшего. Ощущение тревоги заставило меня прогнать глупые мысли, и я стремительно взмыл в голубое небо. Бешеная скорость не помешала мне рассмотреть, как под моими ногами разверзается огненный ад. Улица, на которой я только что стоял, утонула в огненных разрывах. Замерев на высоте более 200 метров, я рассматривал расстилавшийся подо мной город. Не такой уж и огромный, каждая стена 6 км, не больше. На всей площади практически одинаковая застройка двухэтажными зданиями, лишь в самом центре возвышается белая с идеально гладкими гранями пирамида. Грани всего 3, и на одной из них изображена 4-палая ладонь с длинными многосуставчатыми пальцами. Мерзкое зрелище. Внезапно из пирамиды в моем направлении ударил золотой луч. Я на одних инстинктах, совершенно забыв, что нахожусь в воздухе, активировал щит пастыря воли. Луч ударил в защитную сферу, полностью укрывшую меня от стороннего воздействия. Из разных мест города в моем направлении также устремились лучи, и я понял, еще пару секунд, и защиту придется обновлять. Что ж, не будем откладывать. Резкий рывок вниз, прочь от неизвестного, но весьма мощного оружия. Нет, я не собираюсь уворачиваться от лучей, я буду жечь. Активация ауры темного пламени, усиленного 1 000 000 сил воли. Это змеиное гнездо нужно сжечь дотла. Воля, прими эту жертву! Я наблюдал, как идеальные улицы города-крепости выжигает гигантская волна черного пламени. После огненного вала не оставалось ничего, кроме пепла. Выгорало все: дома, техника, даже дорожное покрытие. Геноцид? Да. Заслуженный? К черту! Эти твари уничтожили тех, кто доверился мне. Уничтожили без причины, просто потому что могли это сделать. Пламя зачистило весь город. Лишь внешние стены смогли устоять, да пирамида в центре. Вместо белой она превратилась в черную, но все же сохранилась. Перед глазами появилось несколько сообщений, в том числе и подтверждение имени угнетателя. Плевать, мне нужен проклятый эффектор. Это он отдал приказ на уничтожение моих людей, вместо того, чтобы вернуть их вместе со мной в мир воли. И эта тварь сейчас сидит в пирамиде, вместо того, чтобы выйти за стены города и принять заслуженное наказание. Золотой луч дважды пытался поразить меня, и оба раза я легко уклонялся от него. Это показалось мне подозрительным, и к пирамиде я приблизился уже окутанный огненной аурой. 2 десятка тонких, как иглы лучей, удривших от тяжелых врат вражеского убежища, не причинили мне никакого вреда. Зато я, вонзив коварный клинок тьмы в толстую броню, из которой были созданы врата, вскрыл их, словно консервную банку. Правда, для этого пришлось усилить воспламенение 20 000 сил воли. «Эффектор!» — крикнул я толчком ноги, опрокидывая одну створку внутри строения. «Выходи! Нам нужно поговорить!» В ответ тишина. Никто не спешил выйти ко мне навстречу или сбежать. Активированное мной сканирование показывало 10 алых точек внутри здания. 9 выстроились полукругом, прикрывая одну. Что ж, не хотя по доброй воле, будем принуждать. Активировав ауру пастыря воли, я произнес: «Притащите ко мне эффектора!» 8 из 9 тут же двинулись к охраняемой фигуре. Один попытался помешать, в итоге из 9 осталось 6, которые почти приблизились к администратору. Затем раздался грохот, и осталась лишь одна красная точка. Что ж, попробуем еще раз. Молитва пастыря воли и тут же повторная активация ауры пастыря. «Эффектор, подойди ко мне!» И он пошел, медленно, слишком медленно, но пошел. Я начал опасаться, что он не успеет дойти до меня, пока действует молитва. Но администратор внезапно ускорился, и через несколько секунд я увидел его, приближающегося на небольшой платформе. Роста в нем было прилично, 3 метра, но в боевой форме я возвышался над ним, словно гора. Ухватив врага за шкирку, я вытащил его наружу, активировал ауру инквизитора и приказал: «Говори, как мне вернуть моих воинов?» «Убить куратора, ответственного за 3-е кольцо ствола Древа Миров!» Голос администратора звучал безжизненно. «Воля, прими эту жертву!» Произнес я и вогнал огненный клинок в грудь врага. Тело противника даже не трепыхалось. Мгновенная смерть. Действующий демиург Серафим, ты убил окончательной смертью администратора ветви номер X-2307. Ветвь Древа Миров полностью освобождена от захватчиков. Получено сил воли 10 миллионов. Получен очков игрового рейтинга 1 миллион. Действующий демиург Серафим, ты первый из демиургов, кто освободил свою ветвь до начала необратимых изменений. Для получения награды и ответов необходимо обратиться к сердцу ветви номер X-2307. Сбросив с клинка безжизненное тело эффектора, я посмотрел внутрь пирамиды. Что-то в ней не давало мне покоя. Огненная аура по-прежнему защищала от внешнего воздействия. И я, выргавшись на себя за глупое поведение, решительно шагнул вперед. «Добро пожаловать, новый администратор!» Прямо из пространства прозвучал незнакомый голос. «Кто ты?» «Я искусственный помощник». «Искусственный интеллект? Почему ты назвал меня новым администратором?» «Только куратор или посланный им спящий демиург может устранить действующий администратор. Так было всегда, но ты смог изменить правила». «Ты знаешь, кто я?» «Да, ты действующий демиург данной ветви». «А кто твой создатель?» «Куратор Мёрдок, ответственный за 3-е кольцо ствола Древа Миров». «Что ты можешь рассказать о нем?» «Куратор Мёрдок в иерархии Древа Миров соответствует действующему демиургу. Его преимущество – свободное перемещение по Древу Миров в пределах 3-го кольца. «Какую пользу ты можешь принести мне?» «Я подключен ко всем мирам твоей ветви, включая игровые. В моих возможностях в режиме реального времени собирать любую информацию со всех миров одновременно, а также из моей души простых смертных». «Так это ты предоставлял данные истинным игрокам, после чего они с твоей же помощью призывали в мир игры заключенных?» «Верно. Тебя также призвали благодаря мне. Ошибка, допустимая погрешность». «Сука, вот так просто? Сообщал информацию о нарушителях? А почему сразу не выбирали тех, кто подходит под ваши параметры? Наводили бы его до стадии истинного игрока, помогали стать хозяином одной из стихий». «Это запрещено конструктором Древа Миров. Подобное вмешательство повлечет за собой стирание всех причастных, включая куратора. Конструктор следит за теми, кто пожелал вмешаться в естественный ход становления демиурга». «Но меня-то вы смогли отправить в закрытый мир». «Профилактика. В закрытом мире будущий демиург проходит испытания, а также может набрать переданных вассалов, с помощью которых откроет портал в свой мир. Правда, за время одного цикла еще ни один истинный игрок не смог собрать вокруг себя необходимое количество вассалов. Наоборот, запрещенные продолжали соперничать до полного истребления друг друга». «Что значит цикл?» «Отрезок времени, во время которого должен родиться действующий демиург. По его истечении происходит перезапуск системы. И все повторяется снова, с небольшими изменениями в сценарии». «Так, слишком сложно, отложим на потом. Скажи вот что, если вы не имеете права вмешиваться, то почему другие могут? Например, мне очень помог один дед, который считал себя вашим противником». «Свободные демиурги – это противники кураторов, потерявшие и любившие свои ветви, добровольно пропагандирующие естественный рост древа миров. Они несут пользу древу. Они пытаются загладить свою вину перед конструктором. За гибель ветви демиурга лишает права повелевать мирами. Мне сказали, что причина гибели вы. Ложь. Кураторы не заинтересованы в отмирании ветвей. Каждая новая ветвь, попавшая под контроль куратора, освобождается от лишних миров. Обычное количество не превышает 50%. Остальные миры находятся под контролем демиурга и одного исполнителя войны. То есть вы уничтожаете половину миров вместе со всеми разумными, населяющими их? Верно. Кураторы не заинтересованы в росте ветви. Это лишит возможности остальных истинных игроков покинуть ее. Ага. Значит, это правда, что где-то находится целый мир, населенный истинными игроками? Не мир, три ветви, расположенные рядом. Все, я окончательно запутался. Ответь на последний вопрос. Один из бойцов эффектора сказал, что душу моих слуг и вассалов перенесло в какое-то хранилище. И чтобы вернуть их, мне нужно убить куратора. Это правда? Есть другие способы вернуть души разумно, изъятых из своей ветви. Но все подразумевают выход за пределы древа миров. Я был уверен, Искин мне не врет. И при этом я точно знал, его словам нельзя верить. Помощник говорил то, что знал сам, но это не означало, что его знания правдивы. В который раз убеждаюсь, никому нельзя верить. Действующий демиург Серафим, искусственный помощник класса сеть, перешел под твое управление. Изменены настройки системы свой-чужой. Связь с искусственным интеллектом класса контролер навсегда утеряна. Действующий демиург Серафим, получена рекомендация обратиться к сердцу ветви номер X-2307. Скажи, помощник, тебя можно как-то перенести из этого мира в другой? Да, администратор. Ядро, содержащее мой главный вычислительный модуль, уже спускается на платформе к выходу. Через минуту будет здесь. Я не хотел уничтожать столь полезного помощника, но и использовать его без проверки с моими мизерными знаниями глупо. Но это решаемо, и я даже знаю, куда можно поместить Искин, пока не разберусь с насущными делами. Рассказывай, что там за способы ты хотел предложить.